Последний день. Чем больше я радовался вместе со всеми за Ноэми, тем сильнее загрустил, когда вернулся в хижину и стал разбирать рисунки из Эверглейдса. Развешивать их не имело смысла. А Ноэми позаботится. А мне остается пробыть в школе всего 2 дня, потому что плата за обучение нам не по карману. И почему только меня не бросил где-нибудь какой-нибудь богатый тип? На меня снова нахлынули злость и досада, когда я вспомнил, что я лишился стипендии из-за матери Эллы. И что мне теперь делать? Проголосовать за план Лидии Ленокс по превращению школы в развлекательный парк, хотя ее предложение мне противно? А потом зарабатывать деньги, выступая в обличии тигровой акулы? «Слушай, а как ты платишь за обучение?» — спросил я Джаспера, который с карандашом в руке сидел перед хижиной и разглядывал кроссворды. Всякий раз, разгадав кроссворд, он все тщательно стирал и тут же заполнял клетки снова, потому что на новые сборники у него не было денег. «Мои дядя и тетя работают исключительно ради меня на человеческих работах, иначе нам не удалось бы собрать нужную сумму», — ответил Джаспер и обеспокоенно посмотрел на меня. «Ты ведь останешься, правда?» «Если не произойдет чудо, через 2 дня мне придется отсюда уехать», — подавленно проговорил я. «А, ну тогда ладно», — успокоился Джаспер. «Чудеса случаются, причем не так уж редко, вот увидишь». Он превратился в броненосца, заполз под кровать и стал обнюхивать землю, которую туда натаскал. «Ах да, кстати, ты видел, что тебе пришла посылка? Я положил ее тебе на кровать». «Правда?» — удивился я и тут же забрался наверх. Плоская продолговатая коробка, а на ней аккуратным почерком, которого я раньше никогда не видел, выведены мое имя и адрес школы. Интересно, от кого это? Я тут же ее вскрыл. И в руках у меня оказался новенький водонепроницаемый смартфон. Включив его, я обнаружил, что в него уже вставлена сим-карта, а на счете $100. Что за чертовщина? Проведя рукой по прохладной гладкой стеклянной поверхности, я прочитал приложенную к телефону записку. «Привет, Тьяго. Джонни нам сказал, что у тебя сломался телефон. Может, это достойная замена? Извини, что мы тогда не смогли приехать. Айрис». «Это от родителей». Я опустил листок и уставился на мобильник. «Явно не дешевый. Что это, подкуп? Материальное извинение? Я еще не решил, хочу ли принять подарок. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Может, это в переносном смысле протянутая рука? Мой шанс?» Мое сердце учащенно забилось, я стал просматривать память телефона. Может, они сохранили свое фото? Нет, память пуста. Зато в телефонной книжке есть 2 номера. Скотт Андерсон, Айрис Андерсон. Мой палец застыл над зеленой кнопкой. Одно нажатие, и прибор наберет один из этих номеров. Но потом я все-таки струсил. Я пока не готов услышать их голоса или вот так между делом с ними поговорить. Вместо этого я написал им электронное письмо. «Что ты делаешь?» — полюбопытствовал Джаспер, высунув мордочку из-под кровати. «Пытаюсь кое-кого заинтриговать», — сказал я, исполненный решимости, но в то же время испытывая неуверенность. «Заинтриговать настолько, чтобы он захотел сюда приехать». Мои пальцы заскользили по дисплею. Я писал, что побывал в экспедиции в Эверглейте, хожу на уроки борьбы и изучаю предметы, о которых раньше не слышал, а еще познакомился с морскими обитателями, которых прежде никогда не видел. Отослав письмо, я почувствовал себя лучше. Но сразу после этого, поговорив с Джонни, снова расстроился. «Я так и не придумал, как раздобыть деньги на учебу», — сказал он. «Мне очень жаль. Я заберу тебя в субботу. Собери вещи, хорошо?» Надо же. В глубине души я до последнего надеялся, что он найдет выход. Но он ведь не Супермен. «Ладно», — сказал я. В горле у меня застрял ком. Чтобы утешить Джонни, я соврал. «Ничего страшного. Значит, вернусь обратно в свою комнату. Я по ней уже немного соскучился». Но Джонни вдруг замялся. «Тьяго, твоя комната... Ну, об этом мы поговорим, когда я приеду в субботу, хорошо?» «Почему? Что с ней такое?» Удивился я, но мне больше не удалось ничего из него вытянуть. Все это очень-очень странно. Пятница, мой последний день в школе «Голубой риф», началась с проблемы. Проблема была темно-коричневой и пахла рыбой. По крайней мере, во втором обличии. Мы с Крисом, который жил с Ральфом в соседней комнате, случайно одновременно оказались перед душевой нашей хижины. Он сонно пошаркал к двери и протянул руку к ручке. «Я первый, хорошо?» — пробурчал он, разглядывая меня. «Ты наверняка надолго засядешь. По тебе видно». «А у меня есть идея получше», — «Я пойду первым», — отозвался я. «Зачем тебе вообще мыться, если ты потом все равно в воду полезешь?» «Марафет навести. Сам знаешь, ради кого». С Криса вдруг слетели остатки сна, и он сверкнул на меня голубыми глазами. «Тебе что, не ясно, что ей нравлюсь я? То, что ты провел с ней несколько дней в Эверглейте, еще не означает, что у тебя появилось преимущество». «Это что, правда? Он нравится Шаре, и, может быть, они даже вместе?» «Нет, вряд ли они целовались или что-нибудь в этом роде. По крайней мере, я ничего такого не заметил». «Ты прав, не означает, но я все равно быстрее тебя», — сказал я и, прошмыгнув в душевую, запер за собой дверь. «Ага, 1-0 в мою пользу». Но я все равно поторопился, чтобы не заставлять его ждать слишком долго. Крис не обиделся, а лишь ухмыльнулся. «Акула обхитрила морского льва. Это никуда не годится. Мне срочно нужно взять реванш. Завтра в 9 перед душевой?» «Договорились», — сказал я и ухмыльнулся в ответ. За завтраком Джек Кристал молча протянул нам с Шарри газету. «Читайте сами», — сказал он, и я пробежал глазами заметку. Кто-то снова слил в Эверглейдс химические отходы. Какой-то турист обнаружил лужи странного цвета и переливающуюся нефтяную пленку на воде. Я с досадой хлопнул газетой по столу. «Это просто безобразие! Они и не думают прекращать! Хотя мы их выследили, они все равно продолжают, просто выбрали другое место!» «А как обычно поступают с химическими отходами?» — полюбопытствовала Шарри. Я объяснил ей, что нормальная утилизация опасных и ядовитых веществ обходится дорого, поэтому некоторые мошенники наживаются, предлагая свои услуги по переработке. Однако не обезвреживают ядовитые отходы дорогостоящим способом, а просто выливают их где-нибудь на природе. «Вот именно», — кивнул Джек Кристал, слышавший наш разговор. «Да, кстати, сейчас приедут полицейские, чтобы опросить вас про бочку с отравой и драку на шоссе. Я сразу проведу их в свой кабинет, чтобы они не бродили по школе и не увидели лишнего. Когда дадите показания, можете идти на урок». До этого мне еще не приходилось иметь дело с полицией. Поэтому я заволновался, когда на школьную парковку въехал автомобиль с черно-белыми полосами. Элла и Карак же, напротив, сохраняли спокойствие. Шарри тоже. Чем это объяснялось, я понял, когда она спросила меня. «А что такое полиция? Мы этого еще не проходили по человековедению». Мистер Кристал научил нас перед этим, как себя вести, и еще раз повторил с нами показания, в которых не фигурировали ни пантеры, ни змеи, ни пумы, ни тем более белоголовые орланы, уносящие в клюве парики. Поэтому мы вежливо встали и пожали двоим копам руки. Несмотря на их дружелюбие, я нервничал. «Ты ничего не сделал, так что расслабься», — уговаривал я себя, пока полицейские записывали наши имена и адреса. Откуда им знать, что мы с Ландо иногда ездили без прав на машине его брата? Если бы одного из полицейских звали Фарин Гарсия, и он бы мастерски читал мысли, мне бы пришел конец. Но они ничего не заподозрили и расспрашивали нас о том, что с нами приключилось во время школьной экскурсии. Мы говорили, перебивая друг друга, а потом Элла громко сказала. «Значит, вы еще не схватили этих типов? Почему? Ведь наш директор выслал вам по электронной почте фоторобот и сообщил номер машины». «Не все так быстро, юная дама». «Номер был, конечно, от совсем другой машины», — сказала женщина-полицейский. «Но фоторобот и правда профессиональный. Кто из вас его нарисовал?» Я смущенно поднял руку. А Элла в это время гундела, что юная дама — дочь известного адвоката Лидии Ленокс, и что они там о себе возомнили. Но никто не обращал на нее внимания. «К сожалению, мы не нашли соответствий в базе данных, но мы опубликуем рисунок на нашем сайте», — объяснил мне полицейский, и я молча кивнул. «Даст ли это что-нибудь? Мне хотелось верить, что полиция схватит этих типов, но пока что-то не очень получалось. Надо как можно скорее начать собственное расследование и сбор улик. Но как это сделать, если мне больше нельзя будет ходить в эту школу? Трудно было смириться с тем, что это, возможно, мой последний день в школе. На уроке превращений я тренировался подавлять покалывание внутри, когда не хотел менять обличие. На борьбе и выживании было тоскливо. Я так многому хотел еще научиться у мисс Уайт. К счастью, на перемене мы смогли с ней поговорить». «Как ты справлялся в Эверглейте со своим вторым обличьем?» — спросила она меня. «В общем-то, неплохо», — задумчиво ответил я. «Каким-то образом мое акулье я всегда было со мной, даже когда я дрался как человек. Понимаете, что я имею в виду? Кажется, с тех пор, как узнал, что я акула, я стал вести себя иначе. Я знаю, как я силен, поэтому не боюсь использовать эту силу». «Глупо звучит, да?» «Вовсе нет. «Я уверена, что это действительно так», — сказала она. «Как правило, второе обличье влияет на первое. Кстати, это называется просвечивать. Поскольку ты уже несколько раз превращался, акула в тебе окрепла. Значит, если бы я был, например, тюленем, то со временем приобрел бы больше тюленьих качеств?» — восхищенно спросил я. Мисс Уайт вскинула бровь. «Только вот ты не тюлень, а одно из самых опасных животных в океане. Ты уже выяснил, кто твои родители? Вполне возможно, что тигровая акула — только один из них». Я попытался припомнить, что именно говорил мне о них дядя Джонни. «Они и тигровая акула, и синяя акула. Хотел бы я знать, как они с этим справляются, но я их никогда не видел». Голос у меня вдруг задрожал. Страшно неловко. Раньше я прекрасно обходился без родителей. Но когда выяснилось, что они живы, но знать меня не желают, сильно переживал. Мисс Уайт молча и терпеливо дожидалась, когда я смогу продолжить. «У вас наверняка все иначе, да?» — спросил ее я. «Да, касаткам семья очень важна», — Алиша Уайт смотрела на воду. «Зато у нас были другие проблемы. Отец работал на суше, он редко превращался в касатку. Однажды он выплыл в море и попал под грибной винт корабля». «О боже, он выжил?» — с состраданием спросил я. «Нет, он так и не оправился. С тех пор мать больше не желает иметь дело с людьми. Они с моим братом живут исключительно в облике касаток». «Их можно понять», — сказал я и, наконец, задал вопрос, который давно не давал мне покоя. «Почему вы начали мне помогать? После того выговора? Это из-за того, о чем я тогда подумал? В тот момент я чувствовал себя страшно одиноким. Вы это почувствовали?» «Да?» — просто ответила она. Потом Рок-Ракушка возвестил конец перемены. Математика, физика, человековедение. Я старался почаще поднимать руку, сам не знаю почему. Может, потому что знал, в человеческой школе этого не будет. А может, хотел запомниться здешним учителям. Чтобы они думали: «Ах да, Тьяго, он раньше учился у нас. Особенный мальчик и такой умный». Ха-ха, пустые мечты. Последним уроком было изобразительное искусство у Джека Кристалла. Мы проходили цвета и их использование. Водя кисточкой по бумаге, я потерял счет времени. Я рисовал абстрактные формы, выбирая любимые цвета. Аквамарин, прозрачная голубизна ледника, светло-бирюзовый, синева Атлантического океана, кобальтово-синий, индиго, атласно-синий, стальной, сапфировый, пастельно-голубой. После уроков мы с Джаспером уселись на пляже в тени пальмы, наблюдая, как резвятся в лагуне Шари и ее друзья-дельфины, и болтали обо всем на свете. Мелкие волны лизали мне пальцы. Бирюзовая вода лагуны манила меня, и я не мог противиться ее зову, да и не хотел. «Пойду поплаваю, до скорого», — сказал я Джасперу, зашел в воду, помахал дельфинам и, отбросив плавки на песок в обличье акулы, выплыл в открытое море. «Кто знает, сколько у меня еще будет все это. Здесь я могу превращаться, когда захочу. В Майами я лишь изредка смогу быть акулой, и мне придется как-то справляться с тоской по морю. Теперь мне было хорошо в море одному. Я еще до конца не привык к такому обилию впечатлений, запахов, колебаний воды, электрических импульсов, но уже начинал к этому приспосабливаться. Мне нравилось знать, что происходит вокруг. Размеренно работая хвостовым плавником, я плыл на запад. Черт, мне будет этого так не хватать. И других ребят, в особенности, конечно, Шари. Мое тело скорчилось от тоски, и мне захотелось камнем пойти на дно. Может, они пару раз мне напишут, но потом обо мне забудут. Майами слишком далеко, чтобы по-быстрому встретиться. Увижусь ли я вообще с Шари? Может, она тоже в этой школе долго не задержится? Все зависит от того, чем закончится в субботу это чертово голосование. Я все никак не мог решить, проголосовать за или против. Голосование наверняка будет тайным, никто не узнает, какое решение я принял. Может, вообще не участвовать, раз я все равно больше не буду ходить в эту школу. Но даже этим я наврежу Шаре, потому что не помогу помешать планам, которые ей отвратительны. Гигантского морского дьявола я заметил лишь когда отплыл уже довольно далеко от школы. Сам не знаю как, но я почему-то сразу понял, что это Финни. Я аж загляделся, как она летит под водой на черных крыльях-плавниках. Она уверенно держала курс на побережье, где из воды торчали покрытые ракушками и водорослями деревянные сваи пирса. Что она задумала? Хочет с кем-нибудь встретиться? Если так, то это неудачное место для встречи. Уже издалека я видел, что в воде болтается множество удочек. Я удивленно наблюдал, как Финни разогналась и устремилась на поверхность. Я тоже быстро начал всплывать, чтобы не пропустить, что она будет делать. «Ух ты!» Финни выскочила на метр из воды прямо перед рыбаками. Крупное черное создание, трепещущее всего в нескольких сантиметрах от их лиц. Рыбаки, испуганно вскрикнув, отпрянули. Некоторые уронили удочки в воду или запутались в собственных лесках. Полная женщина в бейсболке взвизгнула и вместе с ведром для улова плюхнулась в море. Полдюжины рыбок благодарно метнулись в разные стороны. Со звуком, напоминающим пушечный выстрел, Финни, обрызгав рыбаков, плюхнулась обратно в воду и поспешила убраться. И тут она увидела меня. Она испуганно повернулась, задев кончиком плавника дно и подняв тучу песка. «Чёрт, не знала, что кто-то поблизости!» «И часто ты так развлекаешься?» — полюбопытствовал я, держась в отдалении, чтобы не испугать ее еще больше. «Если хочешь нажаловаться на меня мистеру Кристаллу, я бедничаю, сколько влезет», — воинственно заявила Финни, повернулась и быстро поплыла к школе, не дав мне произнести ни слова. Жаль. Я так и не успел сказать ей, как меня восхитила ее проделка.